«Кого Бог больше любит, того строже судит и наказывает». Это библейское. Нельзя забывать главного, Юрий Михайлович. Фувалом в Библии начинается таблица народов. Фувалом же она и заканчивается. Стоящий в стороне фувал, сводный брат Ноя, это арии, имевшие свою экологическую нишу на севере у ледниковой кромки. Затем, уже в нашем послепотопном мире, они активно начали воздействовать на иафетические народы, потомков Иафета, подготавливая их к приему высшей христианской духовности и культуры. Эта культура и духовность поначалу формировались изолированно, в рамках еврейского этноса, а потом были введены в лоно иафетического мира. Сим вошел к Иафету, и это произошло на земле вашей Украины. Вот главный вывод библейской этнологии. Ваш народ фувал, народ контактной зоны двух миров, в этом его трагедия и его величие. Через территорию и через душу вашего народа пролегают пути кимерийцев, ионийцев, скифов, сарматов, славян, тех, кто основали впоследствии великие нации и государства. Украина – контактная зона не только в геополитическом смысле, это очевидно, но и в этногенетическом и духовном. Это духовная лона всего ефетического мира, через которое он был оплодотворен семитами. Отсюда началась наша европейская христианская цивилизация. А дальше? А дальше то же самое. Фувал есть фувал. Присмотритесь к знаменитой народной картинке «Казаку Мамаю». Она символизирует украинский народ. Сидит самодостаточный казак Мамай. Все у него есть. И конь, и доспехи, и сало, и досало, и великолепные шаровары. И сидит он на своей земле, под своим небом. Но, как правило, вверху этой картинки вы увидите изображение солнца и луны, бога дня и богини ночи. Что это значит? Где-то я прочел, что это, мол, характеризует украинцев как сумеречную нацию. Да нет же! Это символ, стык двух миров, великой и трудной миссии вашего народа, начавшейся в эпоху запорожцев. Такая миссия будет продолжена в сложном, противоречивом 21 веке. Едва ли не важнейшим фактором истории в наступающем столетии будет фактор противостояния России и мусульманского мира. В арабском мире зреет, набухает, темнеет огромная туча фундаментализма, мусульманского экстремизма. И Украина вновь оказывается в середине гигантской контактной зоны. Тут и проявится ее великая миротворческая роль. В этой духовной прокладке, которую ваш народ создаст между Солнцем и Луной, славянским и мусульманским мирами, может быть и заключается главная надежда и важнейший фактор стабильности и прогресса в начале третьего тысячелетия. Это ответственная роль. А вы думали? Случайно ли библейская таблица народов, которую чтит и изучает весь мир вот уже два тысячелетия, начинается и заканчивается именем вашего народа? Случайно ли это имя совпадает с библейским именем ариев? Вот сокровенный смысл украинской идеи. Заключение. Избери себе жизнь, чтобы жить. Библия. Терпеливый читатель, дойдя до заключительной главы, может подумать. Все о прошлом, да о прошлом. Неужели в ходе бесед с тибетским украиноведом не возникал вопрос о будущем Украины? Конечно, возникал. Ну ладно, говорил я не раз, прерывая гуру. Библейское прошлое народа фувал вы очертили. А каково его библейское будущее? Библейского будущего нет. Такова особенность Священного Писания, отвечал он. Временной горизонт библейских пророчеств ограничен началом 21 века, точнее, 2003 годом. Мы живем в самом конце времен, которому приурочены основные события истории. Главный из них – крах мирового коммунизма и восстановление храма, то есть возврат народа Восточной Европы к духовным святыням христианства. А дальше? А дальше будут новое небо и новая земля, которое наступит после судного дня.